Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 53. Нет, не беспокойтесь об этом. Я хочу попасть в университет. Я слышал, что это единственный способ стать магом высшего ранга. Инструктор рассердился. Какого черта я даю тебе возможность попасть в армию, а ты осмелился его отклонить? Уйди, не хочу видеть твое лицо. Несчастно сказал Джань Кон. «Да, сэр, а что случилось с телом того волка?» Спросил Мо Фань, вспомнив о звере. «А, ты об этом. Из него приготовили вчерашний паёк. А что?» «Мне просто было любопытно», сказал Мо Фань, когда увидел неподалеку инструктора Бай Яна. «Твой волк был очень вкусным». Бай Ян был в глубокой депрессии и потому ничего не ответил мальчишке. «Отстань от него, коротышка!» Нетерпеливо сказал Джань Кон. Мо Фаня выгнали из казармы. Он начал бормотать. «Какого черта этот маг высокого уровня так длится только потому, что должен мне магический инструмент?» Мальчик рассматривал костный щит, который был размером с его ладонь. Он уже знает о боевых магических инструментах, но впервые прикоснулся к такому. «Если этот крошечный инструмент очень полезен в обороне, то у него должен быть определенный максимальный урон, так? Но как можно защититься таким крошечным щитом? Почему бы просто не использовать щит Капитана Америки?» После некоторых исследований и расспрашивания окружения, Мо Фань наконец понял, как именно использовать этот щит. Когда маг духовно связан с этим щитом, щит связывается с духовными путями, оставляя свой след. После того, как магу удалось связать душу с щитом, щит группируется с душой, становясь частью мага. Даже если у мага небольшой резерв, щит появится перед ним, призванный духовно. Он не будет размером с ладонь, он будет стеной размером с человека. Этот костный щит может отразить даже атаку темного волка. Неудивительно, что эта вещь такая дорогая. Если бы у меня был щит, когда я боролся с волком, я мог бы спрятаться за щит и спокойно использовать свою магию. Сказал сам себе Мо Фань, улыбаясь и разглядывая рисунок алмаза. «С ним у меня больше шансов победить Мо Юй Ана на дуэли. Хам, у меня элемент молнии и огня, но не лишь на базовом уровне. Однако они не могли мне помочь в уничтожении дикого зверя», – думал мальчик. Убийство темного волка было счастливой случайностью. Если бы Мо Фань не заметил в той пещере сталактиты, а Джан Хоу не использовал магию ветра, кто знает, когда бы волку надоело с ними играть, эта миссия не имела бы должного успеха. «Я должен научиться передвигаться во время слежки за целью, а также научиться быстрее менять атрибут магии. В противном случае меня убьют раньше, чем я смогу использовать магию». После того сражения с темным волком, Мо Фань понимал, насколько важны заклинания обороны или заклинания передвижения. В основном из всех оборонительных заклинаний наиболее действенным был водный щит. Хоть в школе они и смотрели на магию воды свысока, в настоящем бою без нее не обойтись. Этот костный щит можно использовать вместо заклинания обороны. Что касается моего дальнейшего обучения, то я должен научиться владеть крыльями ветра или перемещением как Тан Юэ. Хоть заклинание крыльев очень хорошее, оно не позволит должным образом сбежать от зверей. Они могут выследить. К тому же их нельзя использовать в замкнутых помещениях. Мо Фань предполагал, что магия перемещения будет более подходящей для него. Некоторое время назад Мо Фань узнал, что то перемещение, которым пользовался Тан Юэ, было частью теневой магии. В этом городе многие пользуются одним типом магии. Всего их три. Белая, черная и магия измерений. Белая магия в основном используется в лечащих заклинаниях, в то время как теневая магия и магия призыва являются частью черной магии. Обычно 9 лет обязательного образования – это изучение теории, а белая, черная и магия измерений изучаются уже в университетах. На данном этапе Мо Фань обладает нападающими атаками огня и молнии. Костный щит заменяет заклинание обороны. Ему не хватает лишь заклинаний для передвижения. Если он хочет в одиночку бороться против зверей, то ему необходимо как следует к этому подготовиться. Теневая магия – вот что ему осталось изучить. Когда я смогу достичь высокого уровня, я могу совершить еще одно пробуждение. Надеюсь, что у меня будет теневая магия. Сердце Мофани было преисполнено ожидания. На базовом уровне все пробуждают лишь один элемент. Однако у Мофани пробудилось два элемента, что уже было отличным показателем. Когда маг достигает среднего уровня, то он не только может использовать хорошие боевые заклинания, он также может пробудить еще один элемент. Это пробуждение даст ему преимущество в боевой магии. Инструктор по строевой подготовке Джань Кон играл огненными шарами, когда они впервые встретили его у врат, однако в пещере он появился с крыльями ветра, что означает, что он уже достиг среднего уровня. Кроме того, он очень близок к прорыву к следующему рангу. Крылья ветра можно пробудить, находясь на промежуточном среднем уровне, а после, когда маг достигает высокого уровня, он пробуждает еще один элемент, третий. В общем, элементарный маг контролирует только один элемент, следующий ранг 2, а высокий ранг 3. Мофань пробудил сразу два элемента, что уже делало его выше обычных учеников. Если бы у Мофани не было второго элемента, он бы не смог убить волка. Инструктор до сих пор не понимает, как Мофани удалось обрушить на волка сталактит, что волк даже не успел уклониться от него. Все потому, что никто не подозревал, что Мофани уже обладает двумя элементами и парализовал волка молнией. У меня есть еще кулон, который позволяет мне учиться лучше и прогрессировать быстрее остальных. Я буду в состоянии улучшить себя в два раза быстрее, чем остальные дойдут до этого. Но имея лишь два элемента, я все еще слаб. Чем больше элементов будет в моем владении, тем лучше я буду в бою. Я сделаю все возможное. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.